Глава 22. От раскинувшейся передо мной красоты, мраморной громадины, закрывшей даже небо, захватило дух. Дракон вместо пламени и рычания, выдыхающий воду, водопады, стекающие из могучих крыльев, взгляд, устремленный на храм. Стены храма были выложены чешуей на солнце, полыхающей, как рубины. То есть я была уверена, что не чешуей, что это какая-то магия. Но алый свет от него расплескался по камням площади, словно впитавшись в них, реками стекал к монументальным стенам. Тем, что возвышались на десятки метров, огромные и неприступные, над ними вырастала еще одна громада, напоминающая многоярусный замок. «Правительственная цитадель? Крута, согласен». Люциан напомнила себе, и я сморгнула на вождение окружающей меня красоты. Только собиралась сказать ему, что меня нужно немедленно вернуть назад, когда к нам приблизился усатый мужчина в форме. Темно-зеленый, с нашивками, судя по всему, местный страж правопорядка. «Ваши документы, пожалуйста», — обратился он к Люциану. «Вы издеваетесь?» — тот вздернул бровь. «Нет, я хочу посмотреть ваши документы и назначить вам штраф за то, что вы открыли портал в неположенном месте». Я чуть не открыла рот. Ладно, хоть вовремя закусила губу, с любопытством наблюдая за происходящим. «В неположенном месте? То есть вы предлагаете мне...» Люциан сделал ударение на последний слог. «Стоять в очереди на общих основаниях?» «У вас было экстренное происшествие? Или предписание вышестоящих властей?» Скучным голосом поинтересовался полицейский. «Нет. В таком случае прошу вас оплатить штраф и...» Он посмотрел на свой браслет, раскрывший перед ним небольшой экранчик. «Получить 18-е предупреждение». Меня прямо-таки подмывало спросить, что будет после 19-го, но я промолчала. Люциан явно собирался что-то сказать, но полицейский его перебил. «Согласно закону 16.2 и 4-й поправки, принятой после столкновения двух магов, одновременно открывших портал в одной точке в одну единицу времени и распыливших друг друга на частицы, все порталы должны открываться в строго согласованных для этого местах в порядке очереди. Запрещено открытие порталов спонтанно, в местах для этого не предназначенных, особенно в общественных, что может привести к травмам случайных прохожих или к более серьезным последствиям». «Вы знаете, с кем говорите?» «Закон, который я вам изложил в устной форме, подписан со стороны людей и драконов в главном правительственном зале Дарании в цитадели, рядом с которой мы сейчас находимся». Полицейский произнес это с совершенно невозмутимым видом, указав рукой в сторону местного белого дома. Хотя скорее уж красного, потому что он тоже полыхал, как и храм. «Он распространяется на всех даранийцев, в том числе и на членов королевской семьи». Полицейский закончил, не меняясь в лице, перевел взгляд на меня, потом снова на Люциана. «Лазантир с вами», — фыркнул Драгон. «Давайте свой штраф и не портите мне свидание». «Свидание?» В тот момент, когда меня оглушило этой мыслью, страж порядка протянул руку с браслетом Люциану, и тот коснулся его своим. Вспыхнувшая золотая искорка перетекла в браслет полицейского и погасла. «Так вот, значит, как происходит оплата магией. Интересно, а наличные у них есть? В смысле, наличная магия или это и есть наличная? Хорошо, что моих мыслей не мог никто слышать, потому что я поймала себя на попытках представить себе оплату наличной и безналичной магией, а еще местные банкоматы. Пока я все это себе представляла, из браслета полицейского вырвался тоненький луч и что-то записал в браслет Люциана. «Ваша квитанция. Доброго дня, Терн Ар Драгон». Я закусила губу еще сильнее. Меня разбирал смех, и я ничего не могла с этим поделать. Кто бы вообще мог подумать, что Люциану Драгону вкатят штраф за... За что? За телепортовку в неправильном месте? Или за портанку? За телепортанку? Интересно, а штрафстоянки у них есть? Прилетает такой дракон, сел в неправильном месте, его хвать за хвост и на стоянку, то есть в пещеру. Или куда там отвозят плюхнувшихся в неположенном месте драконов. Не выдержала и хихикнула, словив взгляд полицейского. После чего тот коснулся фуражки и удалился, а Люциан хмуро посмотрел на меня. «Что смешного?» «Всё», — честно призналась я. «Всё?» «Да, мне очень понравилось за вами наблюдать». «Зачем именно?» «Затем, как тебе вкатили штраф? Или за тем, что полицейскому не было никакого дела до того, как тебя зовут?» «Кому?» «Опять это словесно-переводческая межмировая абракадабра». «Стражу! Стражу порядка!» — поправилась я, вспоминая разговор с Ликой. «И вообще, с какой радости у нас свидание!» «Ох, Ларо-Ларо!» — насмешливо произнес Люциан. «Что с твоей памятью? Кажется, мы только утром договорились про свидание». «Кажется, ты звал погулять всех вместе», — парировала я. «С тех пор прошло гораздо меньше времени, чем с утра». Люциан пожал плечами. «Я передумал». «Насчет чего ты еще передумал?» — поинтересовалась я. «Насчет того, чтобы спускать тебе с рук невыполнение оговоренных условий». «Что?» «То, Ларо, то!» Он обхватил мою талию раньше, чем я успела стратегически отпрыгнуть. «И в качестве штрафа я считаю правильным сделать то, чего хочу я. Прямо сейчас». Его губы коснулись моих. На этот раз мягко и без агрессии, без звериного напора, от которого сносит крышу, а по коже маршируют огненные легионы, но почему-то эта странная нежность обескуражила, а еще отдалась искрой в глубине сердца. Я едва успела об этом подумать, о непонятном только-только зарождающемся тепле, а еще о желании ответить, точно так же легко и игриво, когда тело прошило холодом. Знакомым, резким и жестким, из-за чего внутренности скрутились в тугой узел, а дыхание перехватило. Я отпрянула от Люциана, едва не поперхнувшись, и поняла, что не ошиблась. Я чувствовала его каким-то странным, извращенным образом, диким и непонятным. В нескольких шагах от нас стоял Валентайн Альгор, и в глазах его клубилось бесконечное холодное серебро. «Адептка Ларо», — так же холодно произнес он. Металлом в его голосе, наверное, можно было пробить броню самого крутого дракона. «Если не ошибаюсь, вы должны быть в моем кабинете в самое ближайшее время». Руки Люциана на моей талии напряглись, а глаза потемнели до насыщенно золотых. «С какой радости моя!» — он процедил последнее слово. «Невеста должна быть в вашем кабинете!» До этого Валентайн на него не смотрел, он смотрел исключительно на меня. Сейчас же, когда он перевел взгляд на Люциана, его глаза стали по-настоящему жуткими. «Меня совершенно не волнует, по какой причине ваша невеста...» Слова «ваша невеста» вышли на вылет, как пули. «Не хочет с вами откровенничать. Должно быть, на это у нее есть свои причины. Не так ли?» «Вот сволочь!» Я стряхнула руки Люциана, потому что меня опять начало трясти. «Да что же я в его присутствии превращаюсь в провод под напряжением-то, а?» «Не стоит вмешиваться в наши отношения, магистр Альгор!» Даже не догадывалась, что я умею так говорить, жестко и резко. «И уж тем более, они обойдутся без ваших оценок, их оставьте до занятий!» Зрачки Альгора как-то очень странно раскрылись. Я даже не сразу поняла, что это не зрачки, а тонкие нити тьмы, не имеющие ничего общего с цветом радужки. Они протянулись сквозь нее, вплетаясь в белки глаз, и мгновенно растаяли. Так мгновенно, что я даже вздохнуть не успела, а, может быть, просто не дышала под этим взглядом. «У вас 15 минут, чтобы появиться в моем кабинете». «Адептка Ларо». Валентайн прошел мимо нас, сцепив руки за спиной, и я едва справилась с желанием шарахнуться в сторону. Удержалась, чувствуя царапнувший меня взгляд, прошедшийся по губам ледяной наждачкой. Чувство было такое, что их реально стерли до крови, вместе с прикосновениями, поцелуями Люциана и всей нежностью. Теперь их просто покалывало, как после анестезии, если верить Сониной маме, делившейся с нами подробностями процедуры по увеличению губ. Я подавила желание прижать к ним ладонь и проверить, на месте ли кожа. «Какого лозантира?» Резкий голос Люциана заставил вздрогнуть. Я едва успела к нему повернуться, поймав темно-золотой прищур. «Что за дерьмо, Ларо? Какие у тебя дела с ним?» Я сглотнула морского ежа по ощущениям и только после этого произнесла. «Во-первых, свое дерьмо можешь оставить себе. А во-вторых, голос на меня ты повышать не будешь». Взгляд Люциана стал по-настоящему драконьим. Мне даже показалось, что зрачки изменили форму, но нет, они по-прежнему оставались человеческими. «Продолжаешь диктовать мне условия?» «Нет. Рассказываю, что орать на меня нельзя». «Вот как!» Его голос перешел на рычание в отсутствие всяких рычащих. «То есть тебе можно все? А мне ничего? И я, кажется, спросил, что у тебя с ним?» «А я, кажется, сказала, что не люблю допросы в таких интонациях. И я вовсе не обязана отчитываться перед тобой». «После того, как втирала мне про партнерство?» «Партнерство подразумевает доверие». «Доверие? Тебе?» Не знаю, с чего я вообще решила обидеться. Наверное, переучилась или перевалентайн альгорилась. Или все вместе, но от его слов стало невыносимо горько, хотя, по идее, должно было быть все равно. «Верни меня в академию», — сказала я. «С чего бы?» «С того, что я собиралась учиться, когда ты ко мне пришел. Я не кукла, Люциан, которую можно таскать за собой по порталам просто потому, что ты так решил». «Учиться!» Меня наградили насмешливым взглядом. «В кабинете Валентайна Альгора? Интересно, и чему он тебя учит? На коленях стоять?» Пощечина получилась звонкой и неожиданной даже для меня. Ладонь горела огнем, а на щеке Люциана отпечатался ее след. Меня втолкнули в портал, пожалуй, еще более стремительно, чем в первый раз. Я едва успела перевести дух и увидеть тающие очертания площади, когда уже громыхнула дверь. Оставив меня наедине с учебниками и мыслью о том, что мне нужно идти к Альгору. Сцепив дрожащие руки, одна из которых по-прежнему горела, я приблизилась к окну. Магистрериум отсюда видно не было, но я его очень хорошо представляла, как на ладони. И коридоры, и кабинет, и пристальный взгляд, серебрящихся расплавленным металлом, и эти нити тьмы, как паутина, вплетающаяся в его глаза и, кажется, в мое сердце. Холодная звериная ярость, ударившая в меня с такой силой, что стало нечем дышать. Ярость, выдергивающая в воспоминания, швыряющая в них, как в штормовую волну, выбивающая остатки воздуха из груди, обжигающая колючими брызгами чувственной памяти. Прикосновение покалывающей кожу прохлады. Темное, звериное, яростное. Глубинное. Его руки, повторяющие эту странную ласку по моему телу, остро, пламенно, жестко. Скольжение пальцев. Бесстыдные, откровенные касания. Щелчок застежки белья. Тонкой дрожащей нитью, протянувшееся вдоль позвоночника напряжение. В прошлый раз он предложил мне раздеться. Что предложит теперь? Я поймала себя на том, что грызу ногти, хотя избавилась от этой привычки лет в 6, оставила руки в покое и принялась кусать губы. Спустя какое-то время они снова горели, и мне пришлось оставить в покое и их. Глубокое дыхание, как учила инструктор на йоге, тоже не особо помогло, потому что... не получалось. Я по-прежнему не знаю, что с Соней. Я по-прежнему не знаю, нужна ли ей помощь, и как мне ей помочь, если я здесь, в этом мире, а она там, пострадала от молнии. Я по-прежнему не знаю, как мне отсюда выбраться, но с межмировыми перемещениями мне больше не поможет никто. Если это запрещенная информация, мне нужен тот, кто с легкостью нарушает правила, кто может просто так залезть в мою голову и транслировать оттуда ответы военным. Почему? Зачем? Я не знала, какие мысли мне кажутся более дикими. Те, что приходили минуту назад, ощущениями, пульсации, прокатывающиеся по телу от кончиков пальцев ног до корней волос, или те, в которые я погружена сейчас. Те, в которых я думаю, как помочь Соне и вернуться домой, те, в которых я не хочу возвращаться в кабинет Валентайна Альгора, даже несмотря на то, что мне действительно нужна его помощь. Не столько мне, сколько Соне. Разве она колебалась бы, если бы помощь была нужна мне? «Мам, пап, мне вас так не хватает!» — прошептала, зажмурившись. «Если бы вы только знали, сколько раз я думала, как поступили бы вы, какой бы дали совет! Но сейчас мне просто ничего не приходит в голову, я...» «Ты не одна, Ленор?» От неожиданности подпрыгнула, сморгнув так и не выступившие слезы. Непонятно, с какой радости у меня над браслетом возникла Эвиль, хотя я ее не трогала. Я к ней вообще не притрагивалась. «Спасибо», — буркнула я, намереваясь отключить внезапно заглючивший проводник голограмму. «Но я имела в виду немного другое». «Сейчас с тобой говорит Неверита». Перебили меня. Настолько бесцеремонно, что я широко распахнула глаза. «Ты должно быть удивлена, но так и должно быть. Перед тем, как в последний раз выйти из нашего дома, я записала эту программу. Она должна была активироваться после твоей 18-й зимы, когда тебе больше всего будет нужна поддержка. Я заложила определенные биоритмы в магический контур, и если ты сейчас меня слушаешь, значит, такое произошло. Еще это значит, что сейчас ты одна, и что нам с отцом так и не удалось доказать свою невиновность.